Хотя, если бы все можно было переиграть, я бы не стал сюсюкаться. Теперь настала очередь Саймона морщить лоб. То есть, твоей целью не было убийство? Естественно. Зачем мне это? Томас скривился в презрении. Он же сияет синим. От его смерти не было бы никакого толка. Коул зажмурился и глубоко вдохнул. Значит, это правда, и ты снова стал их видеть? Снова? Его брат хохотнул. Я никогда и не переставал их видеть, Сэмми. Но ты же говорил врачам. То, что они хотели услышать. Он слегка наклонился вперед и добавил. Если бы ты получал за согласие с ними возможность передвигаться по палате без смирительной рубашки и играть в шахматы нормальными фигурами, ты тоже был гал. Поверь мне. Саймон спрятал лицо в ладонях и устало помассировал глаза пальцами, вспоминая слова девочки. Они просто лучше других умеют притворяться хорошими. Выходит, Томас даже близко не был близок к выздоровлению, надежду на которое в последнее время все чаще выказывал Вебер. Его брат вновь обвел всех вокруг пальца, заставив поверить в свою покладистость и невинность. «Тогда почему ты напал на санитара?» Томас запрокинул голову и, приоткрыв рот, задумчиво провел языком по пожелтевшим зубам, при этом медленно водя глазами из стороны в сторону. «Потому что время на исходе», — наконец ответил он. «Что ты имеешь в виду?» «То и имею». Томас склонил голову на бок и посмотрел ему в глаза. «Время на исходе. У всех нас. Его практически не осталось. Понимаешь, мы перешли черту и оказались во власти удачи, и теперь каждый день может стать последним». Томас закивал, словно подтверждая и соглашаясь со своими же словами. «Конечно же, если нам крупно повезет, то мы можем прожить в таком подвешенном состоянии столетия, а может, даже тысячелетия. Но по меркам Вселенной это будет так, пшик. Поэтому факт остается фактом. Время на исходе!» «О чем ты говоришь?» — недоуменно спросил Саймон. «Я тебя не понимаю, Томми». Внимательно оглядевшись, словно боясь, что их могут подслушивать, он наклонился вперед и подал знак, чтобы тот приблизился. Слегка помешков, Коуэлл все же склонил голову, и горячее дыхание брата тут же обожгло ему ухо. «Ты должен знать, Сэмми. Знать, что он умирает». У детектива поникли плечи, и он отстранился. «Именно поэтому ты и хотел убить его, да?» — с горечью произнес Саймон. «Хотел таким образом отсрочить смерть своего невидимого друга?» «Что? Нет, я же уже говорил тебе, что от синего нет никакого толка». «Тогда почему ты это сделал?» Он повысил голос. «Почему напал на него?» «Да потому что я хотел убить себя, а не его!» Взорвался Томас, злобно смотря ему в глаза. Ошарашенный услышанным, Саймон некоторое время не мог произнести ни слова. «То есть ты хотел принести себя в жертву своему невидимому другу?» Наконец, неверяще спросил он брата. «Сайми, прошу тебя, не называй Бога моим невидимым другом!» В бешенстве закричал Томас. «А ты прекрати называть меня Сайми!» взревел он в ответ. Тяжело дыша, они буравили друг друга взглядами до тех пор, пока Томас, криво улыбнувшись, вновь не заговорил. «Надо же! Младший братишка научился показывать зубы! Что ж, давай так». Он вытянул ноги и уселся поудобнее. «Ты спрашиваешь у меня то, ради чего пришел, а взамен выполняешь мою маленькую просьбу. Идет?» Саймон сощурился и спросил. «Что за просьба?» «Совсем маленькая. И в ней нет ничего нереального», — уклончиво ответил Томас. «В любом случае поговорим о ней, когда ты закончишь. Так что можешь начинать. Я слушаю». Коул кивнул и ненадолго задумался, формулируя интересовавшие его вопросы, а затем достал блокнот и сверился со своими заметками, касающимися миссис Шарлодей, чтобы ненароком не упустить важных деталей. «В общем, я сейчас расследую убийство учительницы, совершенное 3 недели назад, и в нем немало странностей. Начнем с того, что место преступления находится на 2-м этаже, помещение закрыто изнутри, имеется 2-й вход помимо основного, но он рассчитан на детей, а никак не на взрослого человека. Я предполагаю, что убийца может быть мал ростом или иметь хорошие гимнастические данные, но проверка спортсменов школы, как новых, так и старых, ничего не дала. Плюс свидетелей нет вообще. Никто даже криков не слышал, но это объясняется проходившим в школе праздником. Далее — следы. Если говорить об отпечатках, то их море, и принадлежат они, естественно, ученикам. Их, конечно, проверили, но впустую. Кроме этого, выбор орудия убийства весьма необычен. Это, во-первых, нож, а во-вторых, что-то с четырьмя зубцами. Есть версия, что нападающий использовал насадки на пальцы.